Шаббат шалом. Знаете, эта парашат Шавуа, которая на этой неделе была, она содержит в себе достаточно много тем, и само по себе название тоже можно перевести по-разному. Вайра, это так называется, можно перевести и увидел, можно перевести и убоялся. И не зря как бы само название имеет в себе двойной смысл, потому что на самом деле, посмотрите, какой огромный диапазон для человеческого рода. От Содома и Гоморры до Авраама, который является другом Божьим. От разрушения Содома и Гоморры до заклания Ицхака. Представляете, какой диапазон? Именно внутри этой парашат Шавуа находится тема Акида, связывания и заклания Ицхака. И там в конце написано, что и увидел Авраам барана, взрослый баран, там как бы используется слово, как взрослый баран, который запутался в чаще. И Авраам увидел его и говорит: «Адунай Ире», то есть Господь все усматривает. И внутри названия этой темы можно было бы так сформулировать: правильный путь на земле видит тот, в котором есть страх Божий. Страх Божий именно определяется этим словом «Ират Адунай», те же самые буквы корневые. И тема, о которой я сегодня хочу вместе размышлять с вами, существует еще со времен блаженного Августина понимание, что спасенный однажды спасен навсегда. И на протяжении всей истории были разные подходы. Основных есть два – кальвинистический и арминианский. Я думаю, ни тот, ни другой нельзя считать абсолютно правильным, потому что как бы выпадают очень важные моменты, очень сильно. И я сегодня хочу говорить именно об этой теме, и поможет нам разобраться в ней жена Лота. Сегодня мы будем говорить о соляном столпе. Тема «Соляной столб». И наше исследование мы начнем именно с книги «Бытие», Амуд Мелах, ки ишто шель Алот тавха ле Амуда Мелах. Амуда Мелах. Можно бы даже было, наверное, к концу проповеди дать множественное число, соляные столпы. Но я оставлю в единственном числе, потому что так же, как и сама параша, имеет как бы два значения, которые связаны между собой. Также и здесь, но именно во внимание я хочу взять жену Лота и посмотреть через Новый Завет, как она может нам показать на своем примере. Ведь Рабби Шауль писал в послании к Коринфянам, что все, что написано в Торе, да и в Танахе по сути, это написано для нас, людей, достигших последних времен, но это все было лемуфет лану, в пример нам дано. 19 глава, с 24 по 26 стих. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сиих, и произрастения земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Амен. Какое же это отношение может иметь сегодня к верующим людям? Писание все время говорит нам, чтобы мы заботились о том, чтобы не отпасть от благодати, Писание говорит нам, мы сегодня прочтем эти стихи, что претерпевший только до конца, он спасется. И другие места. Постепенно я сейчас их открою. Но я задался вопросом, почему в Новом Завете как раз приводится в пример жена Лота, и что характерно в контексте речи Иешуа о последнем времени. Казалось бы, жена Лота была уже спасена, она получила этот шанс. Она вышла вместе с Лотом и дочерьми из того места, которое должно быть разрушено. И мы сейчас проходим как раз на Бет-Мидраше, мы изучаем книгу Откровения, и мы много говорили о том, что земля подвергнется сильнейшим ударам. И казалось бы, в этот момент, когда кого-то взяли уже в сторону, всего лишь взгляд назад, и уже это не человек, уже не живой человек. Это очень глубокий момент, на мой взгляд, потому что сегодня точно так же люди бросают взгляд назад и уже перестают быть теми, кем мы были мгновение назад. Мгновение назад она была человеком живым. И в данный момент, вот сейчас, только повернув голову назад, человек превращается в соляной столб. И вы знаете, в чем парадокс? При этом она не может быть солью земли. Превратившись в соль, не может быть солью земли. Но дает нам хороший урок. Следующее место – это слова Иешуа от Луки, 9 глава. Думаю, что слова Иешуа – это одно из самых важных как бы слов, которое мы имеем в Новом Завете. Потому что это говорит тот, кто с неба пришел на землю. Это свидетель верный. 9 глава Евангелия от Луки, 62 стих. Я как бы хочу зачитать только один стих, но посмотрите, что здесь написано. Здесь говорится о следовании за Машиахом. Один человек говорит, я пойду за тобой хоть на край света. Он говорит, подожди, ты еще не знаешь, на что ты подписываешься. Спать негде, кушать нечего. Ты на третий день захочешь домой. Кто-то говорит, мне надо там закончить свои земные дела. Дома можете прочитать этот текст. И предупреждение, которое говорит Иешуа. Я 61-го прочту, чтобы контекст был доступен. Еще другой сказал, я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иешуа сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего. Аминь. Посмотрите, какая жесткая фраза. Никто, положивший руку свою на плуг. Подожди, я еще пахать не начал. Я еще... Волов как бы не послал с этим плугом на поле, да? Только руку положил. Только дотронулся до плуга. Он говорит, если ты сейчас будешь смотреть назад, ты неблагонадежен для Царствия Божьего. Человек, который пашет, смотрит только вперед, он не смотрит назад. Если что-то там сзади тебя еще интересует, возьми еще чуть-чуть время, подумай. Сегодня в современном мире люди очень легко, в скобках легкомысленно относятся к своим отношениям с Богом, к тому, что они сказали. Иногда проходит даже немного времени, 5-8 лет, 15-20 лет, это совсем немного, и люди меняют свое решение. Писание говорит, такой человек неблагонадежен для Царствия Божьего. Подождите, но у меня столько медалей, у меня столько орденов, столько заслуг евангелизации, жертвоприношения, пожертвования, десятины. Поехал сюда, поехал туда, я так старался, я так все делал. А назад почему смотришь? Что случилось? Почему остывать начал? В этом контексте мы сейчас будем читать и дальше вот отрывки. Одним из признаков последнего времени является остывшая любовь. Вспомните послание семи общинам, когда Господь говорит в книге Откровения: «А я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. У меня к тебе претензия. Я предъявляю, Господь, тебе, говорит, я предъявляю тебе, что ты перестал меня любить так, как любил меня в начале своего пути». Человек, который положил руку свою на плуг и оглядывается назад, неблагонадежен. Характеристика какая? Неблагонадежен. Наверное, для жителей бывшего Советского Союза особенно должно быть это понятно слово. Но оно само по себе имеет глубокое значение. Это человек, на которого нельзя положиться. Мы когда-то говорили с вами о надежности, помните? Слово «надежность» внутри иврита корнем своим связано со словом «вера». «Эмуна» — это вера. «Амин» — это надежный. Таким же было имя военачальника из Сирии Нейман, верный, преданный. У этого слова несколько синонимов, но корневая основа в иврите слова «надежность» связана со словом «вера», а это связано с нашим спасением. Поэтому человек, который принял решение идти за Богом и что-то делать, он должен двигаться в этом до конца. Следующий стих Матфея, 24 глава. А 24 глава, о чем вообще говорит вот этот смысловой отрывок у Матфея? О последнем времени, да, о том, что было, как во времена Ноя, так же и сегодня. Вы представляете, ничего не поменялось. Мы думаем, как все поменялось. Интернет, телефоны, связь, технологии, чипы, микрочипы, нанотехнологии. Бог говорит, ничего не поменялось. Игрушки поменялись у людей. Были деревянные, стали пластиковые. Раньше из тряпки шили, теперь пикает что-то еще внутри. Но, в принципе, то же самое. 24 глава. С 9 стиха говорится о том, что будет очень тяжело. Будут убивать, будут преследовать. Пока еще этого, слава Богу, ничего нет. Но очень многие люди превращаются в соляные столпы. Реально. Вот чик и замер. Вдруг. Мы сейчас поговорим еще о причинах, почему это происходит. Я думаю, это тоже очень важно. Для того, чтобы исправить какой-то момент, ведь пока мы живы на земле, все можно исправить. Было бы желание. Мешает обычно гордость. Даже не гордость, а гордыня. Но Писание говорит, тот, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. 13 стих. Претерпевший же до конца спасется. Да, вот 12 говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. А дальше написано, претерпевший же до конца спасется. Я не вижу здесь как бы вот этого лозунга, что спасенный однажды, спасенный навсегда. Написано, претерпевший до конца спасется. Если до конца терпеть не будет, что будет? Вопрос. Не спасется. Логично или нет? То есть надо до конца терпеть, оказывается. Для того, чтобы нам совсем было это понятно, давайте приведем простой пример. Женился человек. Прожил со своей женой 20 лет. Потом развелся. Дальше живет без нее. Мы говорим о таком человеке, что он был женатый. Так или нет? Мы же не говорим, что он женат в данный момент времени. Он был женатый. Претерпевший же до конца спасется. Если человек, допустим, всю жизнь прожил со своей женой, то он женатый. и остается им. Если, не дай Бог, кто-то из двоих овдовел, то брак не был разрушен как бы неверностью или неблагонадежностью другого. Сегодня мы пели. Если ты невеста, и ты собираешься замуж, разве не нужно тебе хранить свой обет верности до конца своему жениху? Уместный вопрос или нет, скажите? Претерпевший же до конца спасется. Люди забыли сегодня, что путь спасения – это путь трудный, путь тернистый, узкий, тяжелый, но ведущий к тесным вратам. Никто в Писании нигде не обещал, что будет легко. Не найдете вы этого в Библии. Но у людей именно такое восприятие веры, что все должно быть легко, без напряжения. А где-то, если немножко натяжка пошла, не, это не для меня, что-то не так. Это как бы, куда вы меня позвали? Я и так на работе устаю. Дети у меня дома, внуки. Машину надо на тест возить, ремонтировать. Я все время занят. Все время занят. Вы еще хотите мне сказать, что я еще больше должен быть занят и какую-то ответственность еще брать на себя? Скажите спасибо, что я вообще осчастливил вас своим присутствием в этом зале. Примерно так воспринимают люди свой путь веры. Причем оценивают это очень дорого, по достоинству. Проблема, знаете, только в чем? Что все это потом придет же на суд Божий, и оценивать будет тот, кто написал эту книгу Духом Святым. Поэтому, если мы хотим хоть что-то понять, нам надо читать и разобраться из этой книги, как он это видит, а не как я это чувствую. Когда я молился, я знаете, о чем подумал? А если бы, не дай Бог, Сын Божий проходил бы свое поприще так, как это видят многие верующие люди сегодня, доставил бы он спасение человеческому роду или нет? Ну вот представьте себе, что Иешуа вот двигается так, как многие верующие люди. А он говорит, возьми свой крест и иди за мной. Вот в этом тексте тоже. Он говорит, иди так, как я иду, след в след. Евангелие от Луки, 17 глава. Евангелие от Луки, 17 глава. С 26 по 32 стих. Это параллельный отрывок 24 главе Евангелия от Матфея. Но я выбрал именно Евангелие от Луки, потому что тексты отличаются, хотя говорят об одном и том же периоде времени. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову». Аминь. Вот она всплывает, жена Лотова, как дугма, как пример в тексте, связанном с последними днями. Вопрос, почему именно она? Почему вспоминаете? Не обращайтесь назад. Посмотрите, как написано. Даже если в поле ты. Опять пахарь, опять в поле. Держится за плуг, видимо. Говорит, не обращайся назад. Так же, как сказано у Матфея. Но вы обратите внимание, что здесь написано. Что было во дни Лота? Что было во дни Лота? Правильно. А для того, чтобы кушать, надо же ходить на работу. Так или нет? Написано в Новом Завете, кто не работает, тот пускай и не кушает. То есть в одни лота чем озабочены были люди? Как добыть себе пропитание? И где бы найти жену или мужа, чтобы легче было жить на земле? Ну и приятнее время от времени. Пришел домой, одежда постирана. Приятно. Пришел домой, ужин готов. Приятно. Конечно, есть и другие грани в браке. Тем не менее, не только выгода. Давайте вспомним притчу о Царстве Божьем, когда Господин послал своих слуг позвать званых. Что сказали эти званые? Он говорит, слушай, я поле купил, занят очень. Помните эту притчу? Второй говорит, быков купил, проверить надо. А третий женился. Притча говорит о том, что это все вообще не имеет отношения к твоим отношениям с Богом. Люди почему-то думают, что если он купил быков, ему теперь не надо идти к Богу. Ну, сегодня не быки, а машина или трактор. Ну, у нас нету здесь, правда, никого, у кого был бы трактор. Но машины есть, да? Или что? Жил-жил человек, хорошо все было, верующий был. Потом раз женился. Ну все, теперь занят. Здесь и в Евангелии от Матфея одна и та же фраза. Ели, пили, женились, выходили замуж. Даже про работу не пишут ничего. Я думаю, Бог знает, что больше всего отвлекает человека от того, чтобы пройти свой путь спасения до конца. Конечно, если это для тебя не важно, эта проповедь не для тебя. Но если ты говоришь, что ты спасен, если ты считаешь себя верующим человеком, проверь свое сердце, проверь свою жизнь. Написано, вспоминайте жену Лотову. А что с ней случилось такого? Превратилась в соляной столб. Умерла, другими словами. Стала неживая. Я думаю, в тот самый момент она даже выглядела как... Но не живая уже. Окаменела. Сколько сегодня верующих каменеют на пути к Богу и на пути своего собственного спасения вдруг каменеют, потому что остановились. Ну и, конечно, у них очень уважительная причина. Ели, пили. Сейчас я прочитаю, чтобы не ошибиться. Строили, садили, продавали, покупали, женились, выходили замуж. Вспоминайте жену Лотову. Контекст. Вы представляете себе? Поэтому претерпевший до конца спасется. Почему жена Лотова повернулась? Я вам отвечу, почему. Не в неверии дело. Правильный ответ. Ее сердце осталось там. И Володя правильно говорит, Египет остался в сердце. Тот же самый пример наш народ. Когда Бог говорит, идите в землю ханаанскую, да? Послали туда разведчиков. Правильно? Пришли разведчики, и что говорят? Нельзя туда идти, народ. Иисуса Навина и Халева чуть не убили за то, что они были против этого. Потому что, и они говорили, так лучше в пустыне было, что мы туда идем, там великаны, мы как кузнечики перед ними. Ну и так далее. Я сейчас не буду вдаваться в толкование этих категорий. Но им казалось, что сзади условия лучше, чем впереди. Понимаете? 100% здесь есть на большой глубине элемент, который сказала сестра-мама. Неверие. Для того, чтобы двигаться вперед, надо иметь веру. Бог говорит, идите туда. Это земля, текущая молоком и медом, да? Так а там же великаны, какое молоко, какой мед. Мы не успеем даже позавтракать. А Халев говорит, какие великаны, это булка с маслом для нас. Идемте туда и все завоюем. Он прошел через пустыню. И Писание говорит, что когда через 40 лет вошли в Ханаан, Халеву было 85. И он был так же крепок, как раньше. Это внутренний дух человека. Когда пришли, постепенно дошли до горы Хеврон, уже те, кто воевали, уже те, кто взяли Иерихон, видели славу Божью много раз, перешли Иордан по сухому, они сказали, город очень укрепленный, на горе, плюс там великаны. Халев, даже пустыня его не исправила, и слава Богу, повесил меч на пояс и говорит, ну, если никому не надо это место, пойду я, возьму себе. Может быть, Господь будет со мною и поможет мне. Пошел, взял и стал там жить. Понимаете? Он не думал, что место нельзя себе найти где-то. Верующий человек не идет на компромиссы на самом деле, друзья. Сегодня верующие забыли, что такое лобовая атака. Все ищут какой-то дипломатический подход и демократические решения. Их нету в Писании. В Писании нету демократии. Все, кто ищут демократию, надо быть не здесь, а где-нибудь в какой-то партии и заниматься карьерным ростом в политике. В Божьем Царстве нету демократии. Понимаете? Людям кажется, если они себе кого-то выберут, будет им хорошо. Посмотрите, во что превратился мир. Да выбирались уже. Ну и дальше выбираем. То есть ты оказываешь доверие человеку, а он тебя потом на бутерброд мажет, кушает почти без соли. Только косточки хрустят. Последний текст, который призывает нас аккуратно и внимательно совершать свое спасение – в книге «Послание к евреям», 6 глава. И мне очень нравится начало этой главы. Поэтому, оставив начатки учения Машеха, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания к обращению от мертвых дел и вере в Бога. Смотрите, что говорит автор. Невозможно все время проповедовать евангелизационные проповеди и объяснять людям, что вам-то надо грех оставить. Ну невозможно. Это начатки учения. Понимаете? Это только начало. Поэтому для тех, кто в начале пути, у нас проводят братья занятия, чтобы людям объяснить основы веры. Но остальным нужна пища. Поднимите руку, пожалуйста. Кто любит кушать шуарму, шашлыки, что-нибудь мясное такое? Выше поднимите. Все. А теперь поднимите, кто до сих пор пьет молоко. Рук меньше, но много. Почему? Можно просто, а можно не просто, а получая удовольствие с булочкой. Сейчас суфганиет пошли. Сезон. Знаете, младенцы же питаются молоком матери, правда? Но когда мы вырастаем, нам хочется мяса. И я вам скажу, я не знаю, как другие, но я до сих пор люблю, чтобы говядину жевать нужно было. Мне не нравится мясо, приготовленное, которое тает во рту. Я не чувствую, что я ем мясо. Поэтому я люблю шуарму. Она более-менее жующаяся субстанция. И есть ощущение, что ты все-таки кушаешь мясо. В духовной жизни точно так же. Для того, чтобы расти, нам нужна пища, пригодная для взрослого человека. Это может быть мясо, рыба, сыр, хлеб, но не грудное молоко. Я бы мог задать этот вопрос – взрослым людям, кто до сих пор пьет грудное молоко материнское? Оказывается, никто. Даже дети, которые понимают вопрос, уже не поднимают руки. И те, которые не понимают вопрос, тоже не могут поднять руки. Начатки учения Христова – это и есть грудное молоко. Павел говорит, не Павел, давайте будем корректными, автор послания к евреям. Мне очень хотелось бы, чтобы это был он. Но ученые со мной не согласятся. Автор послания говорит, поэтому, оставив начальную фазу учения, давайте перейдем к более твердой пище. И он говорит, невозможно, с 4 стиха я читаю, невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Это о ком написано? Это те люди, которые вкусили, попробовали. Вкусить – это попробовать, правильно? Пережить опытом своей жизни. Вот это и есть вкушение. Когда ты вкусил уже не плоды запретного дерева, а ты вкушаешь глаголы вечной жизни. Мне очень нравится на иврите глагол – это «шемпуаль». Да? Что такое? Давайте сделаем прямой перевод. Шемпуаль – имя работающее, да? Действующее. Да? А какое имя действует и работает? Имя Иешуа Машиаха. Хотим мы этого или нет, но язык сам приводит нас к Божьему Сыну, если мы правильно ищем. Вот точно так же, как те, кто были в пустыне – подошли к Ханаану, послали туда людей, 40 дней разведчики там ходили. 40 дней ели они чего-то или нет? Вкушали плоды? А почему в пустыне умерли тогда? Это ответ на вопрос. Может человек потерять спасение или нет? Я думаю, сам по себе вопрос неправильно ставится. Потерять – это когда ты шел, и у тебя выпало, а ты не заметил. Хотя многих так и происходит, не замечают они. На самом деле люди отказываются от своего спасения. Жена Лота сама приняла решение повернуть голову назад. Это не было случайностью. Ее сердце осталось там. И сегодня люди умышленно выбирают смотреть назад, превращаясь в стеллянные столпы. Несмотря на то, что уже гуляли по земле Хананской, несмотря на то, что уже кушали финики, мед, гранаты, виноград, умерли в пустыне почему-то, так и не вошли в Ханан. Ханан является или нет прообразом чего-то? А чего? Так эти люди куда не попали? Вопрос. И почему в Новом Завете о них пишется? Что они были похотливы на зло, понимаете? Они как бы развернулись назад. Поэтому не важно, сколько лет ты веришь в Бога. Знаете, что важно? Дойти до конца в этом состоянии. Вот что важно. И если Бог тебя избрал в 5 лет, в 10 лет, в 15 лет или в 60 лет, а кого-то и в 93, как Вилю, маму вот нашей сестры Тани, слава Господу, уверовала буквально вот недавно. 93 года ждал Бог, представляете себе? Вот важно до этого конца дойти в этом спасенном состоянии. И для того, чтобы было совсем понятно, приведем еще один пример, я его очень люблю. Когда человек, попавший в кораблекрушение, находит бревно, доску или кусок мачты, или шлюпку, или что-то там, за что он может взяться и держаться за это, то можно ли сказать, что этот брусок, кусок является для него спасением? И он не утонет до тех пор, пока будет держаться за это. Правда? Его либо на корабль подымут, либо к острову его или к материку куда-то океаном вынесет. И тогда можно будет сказать, достигнув земли, что он спасенный. Даже корабль не дает гарантии, а является промежуточным решением его вопроса по спасению. Поэтому так важно быть до конца в этом состоянии. Но это еще не весь текст, который... Основной текст в конце будет смыслового отрывка. Дальше идет мидраш, то есть идет пример. Пример с толкованием, как бы притча. Тут и ремез, и мидраш одновременно. И говорится, земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых возделывается, и получает благословение от Бога. А земля, производящая терния и волчцы, негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение. Близка к проклятию – это еще не проклято, но уже, знаете, как на грани этого все находится. Впрочем, о вас, возлюбленные, надеюсь, это к нам уже, вот с 9 стиха, в основном это уже. О вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Теперь обратите внимание, текст идет о спасении ведь, земля, пившая многократно, оставив начатки учения Машиаха, да? Но почему здесь пишется о спасении? Потому что автор подводит нас к пониманию того, что надо идти до конца в этом спасении. И обратите внимание, держитесь спасения. То есть от нас зависит это уже. Все, что зависело от Бога, Он это сделал. Отдал своего Сына. А теперь все зависит от тебя. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Обратите внимание, старые заслуги, конечно, берутся во внимание, но они не могут выступить условием вашего спасения. Понимаете, в чем вопрос? Да, Бог помнит все, что ты сделал за последние 50 лет для Бога. Как ты старался, как ты трудился. Но это не является условием твоего спасения. Тебе до конца нужно идти вот в этом состоянии, чтобы эти заслуги как бы засчитаны были тебе на самом деле. Потому что не перевесят они. Не перевесят, к сожалению, на суде. И вот основной текст. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Амин. Главное обетование, это в Новом Завете написано, самая главная заповедь и обетование для человека – это вечная жизнь. Нету важнее никакого обетования. Самое главное – это вечная жизнь. Надеемся, что вы держитесь спасения для совершенной уверенности в надежде на это спасение и оказывали такую же ревность до конца. Иногда верующий говорит, а что, я мало сделал для Бога? Мало, конечно, мало. Ответ – мало. Понимаете, нам всегда кажется, что мы, ну вообще, конечно, мало. Этого всегда будет мало, я больше скажу. Потому что мы не можем сделать то, что сделал Сын Божий для нас. Но мы можем отражать Его свет, мы можем Ему подражать, мы можем пойти этим же путем. Но мы никогда не сравнимся с Ним в Его делах. Я понимаю, что для многих людей то, что они сделали для Бога, кажется невероятно большими как бы достижениями. Но сколько текстов в Библии, которые ограничивают нас и которые предупреждают нас, чтобы мы так не думали, Он все проверит огнем. Многое окажется соломой, которая сгорит. Дай Бог, чтобы хоть несколько камней нашлось драгоценных в нашей жизни. Самоправедность – это то, что заставляет человека думать о себе, что он очень много сделал. Но я еще раз повторяю, оценку давать всему будет Творец. Я очень хочу пожелать всем нам, чтобы не оказалось ни одного соляного столпа на нашем вот пути. Чтобы каждый из нас живым дошел до Царствия Божьего, чтобы мы не ослабели в пути. Если кто-то из нас положил руку на плуг, не смотрите назад, не вспоминайте, что там было в Египте. Огурцы, помидоры, чеснок, лук. Не вспоминайте. Что Бог дал, то и в пищу. Хорошо. Из руки Бога лучше кусок хлеба и стакан воды, чем ломящийся деликатесами стол из рук сатаны. Современный верующий забывает о ценностях настоящих и все время соскальзывает туда, вот в эту группу, которые ели, пили, женились, сеяли, сажали, строили. Очень важными делами были заняты. Потом предстанут пред Богом, а этого нет ничего. Это ж ты для себя делал. Я сейчас, ну, как бы даю в ответ, почему это не важно для Царствия Небесного. Потому что ты это все делал для себя. И я это все делаю тоже для себя. Ем, пью, женюсь. Я это для себя делаю. Понимаете? Но это никак не должно влиять на мой путь с Богом. Но люди почему-то вот смешивают эти категории. И что меня больше всего как бы удивляет или касается, что так было всегда. Оказывается, в дни Ноя точно та же проблема была у людей. Оказывается, в дни Лота точно та же проблема. И сегодня то же самое. Озабочен человек теми же вещами и думает, что это самое главное в его жизни. И это не я говорю, это говорит Библия. Если для кого-то эта книга имеет вес, имеющий уши, да услышит. Амен. Помолимся. А потом помолимся Кадиш. Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за удивительное Слово Твое, которое острее меча обоюдоострого, которое проникает до разделения души и духа, составов и мозгов так, что судит намерения и помыслы сердечные любого человека. Благословенный Бог, молю Тебя о том, чтобы Ты дал нам силы не стать соляными столпами, при этом перестав быть солью земли. Господи, благослови, чтобы страх Божий был в нас, и чтобы это открывало нам на путь земной глаза, чтобы мы, как Авраам, могли увидеть жертвенного барана. Господи, благослови, чтобы в своей жизни дорога в небесное царство всегда была для нас четкой, понятной, и чтобы не сбивался никто с этого пути. Благослови и дай силы каждому из нас дойти до конца и совершить свое поприще. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.